Глава 44. Эверли. Клянусь Гекатой, я страшно нервничала. Визит к провидице в компании Данте ощущался иначе, чем сейчас одинокий подъем по лестнице в ее башне. На последних метрах я замедлила шаг, пока мысленно не дала себе пинка под зад. Я 2 недели ждала этого момента. Нет никаких причин для страха. Каждый день я надоедала Данте вопросами, когда же смогу снова встретиться с Невиной. Каждый день он отмахивался от меня, говоря «скоро». И вот теперь это скоро наступило, а я не понимала, почему мне вдруг захотелось развернуться, броситься вниз по лестнице и отправиться в бар с Рорком и Данте. Пойти в бар с Даймонами — это казалось одновременно сюрреалистичным и настолько нормальным, что вызвало у меня улыбку. Предложение Рорка поступило в подходящий момент. Пока у кого-то из нас, у Данте или у меня, не начало накапливаться разочарование. Я хотела изучить свою магию, он хотел усилить магию Инфернеса. И то, и другое, судя по всему, требовало времени, и все же я опасалась, что разочарование носило иной характер. Стоя перед дверью Невины с поднятой рукой, я замешкалась. Подождала несколько секунд, пока сердцебиение успокоится, а потом постучала. «Войдите», — приглушенно донеслось из-за двери. Я сделала над собой усилие и вошла. Все выглядело так же, как и во время моего первого визита. Волшебно, мистически и уютно. Невина, напротив, преобразилась. Роскошное платье и золотая маска исчезли. Провидица была одета в простое серое платье со шнуровкой у выреза. Черные волосы мягкими волнами рассыпались по плечам. Она одарила меня дружелюбным взглядом. «Привет», — поздоровалась я, не совсем понимая, что делать и куда встать. «Подойди», — Невина протянула мне руку. «Давай не будем терять времени». Она улыбнулась. «Я слышала, что тебе не терпелось встретиться со мной». «Верно». Когда я шагнула ближе и вложила свою руку в ее, по моему телу прокатился всплеск энергии. Глубоко внутри я почувствовала нежный отголосок своей магии. Это придало мне смелости, и я услышала свой голос. «Тебе действительно нужно было восстановиться, или Данте специально оттягивал нашу встречу?» Брови Невины сошлись над переносицей. «Он бы так не поступил», — отозвалась она с такой убежденностью в голосе, что я ей поверила. «Он не такой мужчина, но...» Ясновидящее притянуло меня поближе к себе, прямо к кристаллу. За последние несколько недель он многого от меня требовал. Очень многого. Дар видения сложно устроен, Эверли. Я была слишком истощена, чтобы соединиться со своим кристаллом. «А сейчас ты чувствуешь себя лучше?» «Сейчас и узнаем. Ты готова?» Я внимательно посмотрела сначала на нее, потом на гладкую сверкающую поверхность черного кристалла. Настолько готова, насколько вообще можно быть готовой к чему-то подобному. «Тогда скажи, чего ты хочешь и какова цель этой встречи. Это поможет моему подсознанию направить тебя в нужную сторону». Я подняла глаза. «Ты хочешь, чтобы я снова к нему прикоснулась? С тобой?» Невина кивнула. «Сомневаюсь, что мы получим ответы другим способом. В прошлый раз у тебя возникла сильная связь с кристаллом, и твоя магия отреагировала, не так ли?» «Да. Мы должны воспользоваться этим и посмотреть, куда это приведет. Давай начнем». В этот раз все складывалось не так просто, как в первый. Мы вместе прикасались к кристаллу снова и снова, безрезультатно. Невина становилась все более беспокойной. «Не понимаю», — пробормотала провидица. «Что-то нас блокирует, я...» Она осеклась и посмотрела на меня молочно-белыми глазами. «Это ты?» «Что я?» «Ты блокируешь нас». Я покачала головой. «Это нелепо. Я здесь, потому что хочу найти ответы». Невинно наклонила голову. «Правда хочешь?» Мне нравилась эта пророчица. До сих пор она была добра ко мне и не давала повода не доверять ей, но сейчас она заходила слишком далеко. «Я здесь», — Решительно ответила я, чтобы узнать, почему, черт возьми, я обладаю магией круглый год, тогда как ведьмы из моего ковена лишь зимними месяцами. Я хочу, наконец, иметь возможность вести нормальную жизнь. С каждым словом я чувствовала, как внутри меня все закипает. Ответы. Я хотела получить долбанные ответы на вопросы, которые беспокоили меня более 7 лет. Вот оно. Невинно притянула меня ближе и положила свои руки поверх моих. Вот правильная энергия. Используй ее и направь в кристалл, пока будешь просить его позволить тебе увидеть. Окей, я не совсем поняла, что она имела в виду, но все же закрыла глаза, прижав ладони к ониксовому кристаллу. Магия интуитивна, как уверял Данте. Каждая ведьма рождается с ней. Так было и со мной, но условия пакта не повлияли на меня, сделав более могущественной, чем все остальные. Ты должна использовать это, маленькая ведьма. Сейчас ты все еще боишься его. Используй его. Пока слова Данте эхом отдавались в моей голове, я с шумом выдохнула и отпустила себя. Используй его. Мои плечи расслабились, кончики пальцев покалывало. Вот так. Прошептала Невина. «Отпусти, Эверли». Как и в прошлый раз, я почувствовала, что меня затягивает в кристалл, а спустя секунду вновь смотрела, словно сквозь искаженное стекло. В видении я балансировала на краю обрыва во время летнего ливня. Мокрые волосы прилипли к голове. Я стояла с закрытыми глазами и широко улыбалась. Перспектива изменилась, и внезапно я очутилась у себя за спиной, наслаждаясь тем же захватывающим видом, что и Эверли в видении. А потом появился он — Данте. Остановившись сзади, он обхватил меня руками за талию и крепко притянул к себе. По рукам и ногам разлилось умиротворяющее тепло. Это было приятно, но не то, что я хотела увидеть. «Покажи мне, почему я не такая, как все. Покажи, почему я владею магией круглый год», — попросила я кристалл. Ладони Невины, лежащие на моих, дернулись. Она меня услышала? Или ее тоже посетило какое-то видение? Картинка изменилась, и я вдруг попала в дом родителей в Ирландию. Точнее, в нашу прихожую. Она была небольшой, и в ней было не так много места, но мама постаралась украсить ее как можно большим количеством семейных воспоминаний. Галерея фотографий показывала нас с Мелоди на пляже в детстве, моего отца перед вратами в охотничьей форме, портрет Эдды Варгас и... Минуточку. Мое внимание привлекла маленькая пожелтевшая фотография в незатейливой серебряной рамке. Разве она всегда здесь висела? Я подошла ближе и прищурилась. На снимке была запечатлена Эдда Варгас в длинном темном одеянии. Рядом с ней стоял красивый, серьезный на вид мужчина с острыми скулами и длинным прямым носом. Высокий и худощавый он, казалось, находился не на своем месте, хотя одной рукой обнимал Эдду за плечи. Кто это? И почему я раньше не обращала внимания на этот снимок? Я постаралась запомнить черты его лица в мельчайших подробностях, и вдруг фото исчезло. Сначала я увидела темное пятно на стене, там, где оно висело, а потом его место заняла наша с Мелоди фотография, снимок, сделанный в день моего 18-летия. В тот день, когда моя жизнь ведьмы навсегда изменилась. Мы с Мел смеялись и поглощали гору блинчиков. Эверли? Какой беззаботной и счастливой я выглядела на этом фото. У меня закололо в сердце, и в то же время это оказалось не так больно, как обычно. Эверли. Мама тем утром. Эверли. Мои руки оторвались от гладкой поверхности оникса. Я попятилась и привалилась к стене. На полках зазвенели бокалы. Мой взгляд упал на Невину, которая стояла передо мной с широко раскрытыми глазами и дрожащими руками и ловила ртом воздух. Из носа у нее текла кровь, и она смотрела на меня так, будто только что увидела призрака. Или дьявола. «Что?» Я поднялась на ноги, тряхнула головой, чтобы... Не знаю, может, думать яснее, наверное. «Что случилось?» Невина не сдвинулась с места. Она даже не моргнула. Я отвела волосы со лба. У меня тряслись руки из-за ее реакции. Исключительно. Мое видение сбивало с толку, а видение Невины ввергло ее в шок. «Что ты видела?» Молчание. «Невина!» Настойчиво повторила я. «Что ты видела?» Наконец она пошевелилась. Достала платок из кармана платья и вытерла кровь с лица. «Это... ничего». «Не похоже на ничего». Она улыбнулась, но улыбка выглядела ненастоящей. «Я просто устала, дитя». «Но...» «Тебе лучше уйти», — прервала она. «Смотреть через кристалл — это истощает. Поешь как следует и поспи». «Обязательно», — отозвалась я. Я понятия не имела, что происходит, но что-то подсказывало, что она лжет. Невинно увидела то, чем не хотела со мной делиться. Это как-то связано со странным незнакомцем на фотографии в доме родителей. Мои руки покрылись пленкой липкого пота, а сердце бешено колотилось. «Невина, я...» «Пожалуйста», — перебила она меня и отвернулась. «Очевидно, я еще не полностью восстановилась. Дай мне отдохнуть несколько дней». Пророчица замешкалась, прежде чем добавить. «А потом мы попробуем снова». «Ты хочешь, чтобы я вернулась?» Слова сорвались с языка, прежде чем я успела подумать. Судя по ее состоянию, я подозревала, что она меня больше не примет. Возможно, она действительно измотана. Нет. В ее глазах читалось не изнеможение, а страх. По дороге в свою комнату я подумала, что Невина даже не захотела узнать, что видела я.